Вообще, пытки мне удовольствия изначально не доставляли. Однако, после того, как памятный Балор превратил меня в полудемона, чужая боль стала приносить мне прилив сил и восполнять растраченный резерв, а если у меня еще и раны при этом имелись, то они зарастали на глазах. Ко всему прочему, влияние демонической составляющей на определенном этапе даже сформировало в моей психике структуры получения удовольствия от процесса пыток. В конечном итоге, во время длительного перелета к Солнечной системе пришлось отследить все эти элементы личности и разума, а затем внести коррективы, дабы не превратиться в кровожадное чудовище, алчущее чужих боли и страданий. Между тем, допрос, пусть и в весьма странной форме, продолжался. «Ялия-ялия», обратился я к пленнице, отчего та вздрогнула, «Кайкиаитуксисияму и стасиават минули эвайнкиря, все твои мысли и воспоминания для меня, открытая книга». Ильдар дернулась, когда я провел пальцем по ее щеке, неудивительно, учитывая, что моя рука была в ее крови. Для облегчения диалога я использовал некоторые методики магии крови. Банальный вывод сиялой жидкости напрямую, а не через раны, более чем болезненная процедура, оставляющая после себя разорванные сосуды, гематомы, синяки и очень много боли. Этот метод я применил на кистях рук и ступнях ног пленницы, после чего, надавить морально, немного пожонглировал получившимся шариком из крови, специально оставив ее часть на своих ладонях. «Ты, имперское отродье», — хрипло произнесла ушастая, — «последыш ты или из старых магов, мы тебя убьем». Губы сами растянулись в усмешке. «Алитнаи вихайлэм, йосус катнин, ратунни вахвиммат еду стоят ей в тэвай сетаппа минуа, ныл инниист маньякай тинситтин война инкарвя крестина, ты наивная дура, если веришь в это. Меня не смогли убить и куда более сильные представители твоей расы. Многих из них я освежевал, а затем использовал уши убитых в качестве украшения». Пленница дернулась, когда мои пальцы прошлись по ее шее, груди и опустились по животу до пупка. Ощущая ее отвращение, я хмыкнул. Она сейчас выдала еще один способ выбить себя из равновесия. «Эльпелк, енраиска колтаисия сиел ими не бойся, я не насилую животных, вроде тебя, говори на своем языке, обезьяна», выдавила из себя Ильдар, наконец посмотрев мне в глаза. «Твой акцент отвратителен, ты даже членораздельно говорить». Пленница замолчала, когда с моих пальцев в ее живот ударили несколько слабых черных молний. Ильдар выгнула дугой от сведенных спазмами мышц. Она задергалась в фиксаторах и зашипела. Пальцы с уже сорванными ногтями сжались, а искусанные до крови губы исказились в попытке сдержать крик. 17 часов. «Мда, крепкая тварь», мысленно хмыкнул я. «Пыточные заклинания, ментальные зондирования, заклятия кошмаров, удары по эмоциональной сфере. Неплохо держится, сука. Позволь я тебе разъясню ситуацию». Я оперся локтями на металлический стол, на котором была зафиксирована пленница, и наклонился к ее лицу. «Ты находишься в таком месте, о котором знают единицы, и все они тут. Сюда не попадают посторонние. Вообще, о том, что ты находишься здесь, неизвестно никому. Более того, твои сородичи, скорее всего, считают тебя погибшей. Спасения не будет. Ты обречена. Вопрос лишь в том, какой будет твоя смерть. Долго и мучительно, ты потеряешь свою красоту и превратишься в израненный кусок кричащего от боли мяса. Впрочем, даже смерть не станет для тебя избавлением, если вздумаешь дальше молчать. Я некромант и демонолог, а на полу под столом ловушка душ. Твое посмертие тоже в моих руках». Ответом стал мне полный ненависти взгляд Эльдар. Когда же пленница посмотрела на кольцо магистра и изображенные на нем символы изученных мной направлений, презрение и отвращение в глазах диверсантки сменились отчаянием и обреченностью. «Я могу поступить еще проще. Призвать демона и отдать тебя ему, потребовав в качестве платы всю интересующую меня информацию. Атанари, насколько я знаю, мастера пыток. Только для тебя это будет билетом в один конец без шансов выбраться из бездны». Говоря это, я прекрасно понимал, что за Ильдар, чьи души для демонов всех мастей служат едва ли не деликатесом, призванный Танари будет готов не только предоставить информацию, но и устроить большую драку с тем, на кого я укажу. Впрочем, эти существа и без подобных подачек любят сеять смерть и разрушение, такова их природа. Ильдар молчала, глядя мне в глаза. В какой-то момент ее поза и выражение лица кардинально изменились, а по восприятию ударило волной более чем странных ощущений. Появилось впечатление, что на столе зафиксирована не диверсантка, пытавшаяся меня убить, а юная беззащитная девица, которую похитили маньяки, теперь измываются. Хорошая попытка, но не выйдет, хмыкнул я, но метод я запомню. Самокодирование для изменения информационных полей и энергетики. Плюс, мимикой правильно подобранная поза. Неплохо. И ни капли прямого воздействия на меня. Мгновение, и все стало по-прежнему. На столе снова находилась именно диверсантка, а не беззащитная девочка. В ее глазах читались удивление и страх. «Такие фокусы на мне не работают», — усмехнулся я, трансформируя глаза в демонические. «Вы для меня, независимо от пола и возраста, враги. Все, без исключения. А теперь, продолжим». Ялия, глядя на меня, словно бы попыталась вжаться в металлическую поверхность стола, на котором лежала частичная трансформация, которую мне не так давно удалось освоить, позволяла значительно расширить магические и физические возможности, избегая полного превращения в демона. Полезное умение, когда требуется сохранить свою природу в тайне, но воспользоваться ее возможностями жизненно важно. «Демони», — прошептала пленница. «Что со мной?» — удивленно подумала Бримсон, когда тело перестало слушаться ее. «Что происходит?» С ужасом осознав, что разум больше не контролирует плоть, разведчица превратилась в узника, что наблюдал за происходящим с ней, а тело, между тем, направилось по коридору в глубину здания главного управления КДР. Глаза женщины быстро осматривали коридор, выискивая камеры наблюдения, на которых задерживались на доли секунд дольше, чем на дверях. Сконцентрировавшись, Лана попыталась было вернуть себе контроль над телом, но в ответ получила лишь волну боли, а затем ее буквально зашвырнуло внутрь самой себя. Обиталище сознания, ранее использовавшееся в качестве одного из элементов обороны разума, превратилось в тюрьму, в которой заперли полукровку. Теперь Бримсон не видела, не слышала и не чувствовала вообще ничего, кроме быстро нарастающей боли. «Что за хрень творится?» — возмутилась разведчица, пытаясь вырваться обратно в физический мир из лабиринтов собственного внутреннего «я». «Как мило!» — раздался вокруг нее хриплый бас, аппетитная мразь, предавшая всех, кому служила. «Ничтожество, не способное ни на что. Впрочем, из тебя выйдет неплохая подстилка». Оглядевшись, Бримсон попыталась найти обладателя этого совершенно нечеловеческого голоса, и ей это удалось. Восприятие полукровки уловило чуть более плотное образование за спиной, которое почти сразу превратилось в глобрезу. Пройдя по коридору, Лана осмотрелась и, убедившись, что именно в этом месте нет камер наблюдения, опустилась на колени, а затем оперлась ладонями на покрытый лаком паркет. Почти сразу женщина закашлялась. Из ее глаз, носа, рта и ушей начал вытекать густой черный дым, быстро собирающийся в высокую массивную фигуру. Спустя несколько мгновений перед Бримсон стоял собакоголовый Тонарри с четырьмя верхними конечностями, заканчивающимися клешнями. Демон осмотрелся и, спрятавшись под чарами маскировки, направился в глубину здания Угдр. Лана, все еще замершая на прежнем месте, вновь закашлялась. Из нее снова начал выходить черный дым, в этот раз собравшийся в шестирукую женщину со змеиным телом, которая тоже скрыла свое присутствие с помощью чар маскировки. Только после этого Бримсон рухнула на пол. Из рта полукровки потекла неестественно темная густая кровь, а взгляд покрасневших от полопавшихся капилляров глаз застыл. Марилит, удостоверившись в смерти Ланы, хмыкнула и произнесла несколько заклятий, благодаря которым взмыла в воздух и полетела в противоположную от выбранной глобрезу сторону. Оба Тонарри имели вполне конкретные приказы, по исполнению которых получали целых 10 часов свободы и возможность творить все, что взбредет в голову. Работающие системы полей подавления магии для обоих истинных Тонарри не стали преградой. Демоны даже не заметили достижений науки простецов, потому они совершенно беспрепятственно принялись за дело, ради которого были призваны в мир смертных существ. «Что тут у нас?» – прошептала Марилит, увидев перед собой КПП с тремя бойцами в бронежилетах, легких шлемах, у двоих из которых имелись плазменные винтовки, висящие за спинами на ремнях. Смертные попросту не видели приближающуюся демоницу. Несмотря на достаточно громкий шорох, издаваемый ее змеиным телом при движении, ни один из солдат не обратил на него внимания, будучи уверенным в возможностях, используемых в здании подавителей магии. Сама Марилит, приблизившись как можно ближе, напружинилась, достав из ножен за спиной изогнутые клинки. «Я в сортир», — произнес один из охранников, сняв с плеча винтовку и поставив ее в стеллаж для оружия. «Не стеки в унитаз», — усмехнулся один из его товарищей, а второй ехидно заржал. Отмахнувшись от них, охранник направился к двери, расположенной рядом со столом, за которым сидел его любящий шутки сослуживец. Марилит довольно оскалилась. У нее появился шанс расправиться со всеми тремя смертными без шума, чтобы упростить свою задачу. Несмотря на демоническую природу, шестирукая женщина-змея обладала невероятно холодным разумом и расчетливостью. Ее ледяная ярость не туманила разум, в отличие от остальных тонари, легко теряющих голову в пылу сражения. Дождавшись, пока охранник окажется рядом с ней, Марилит нанесла молниеносный удар в ничем не защищенную шею, попросту отрубив голову смертного, а затем, не дав его телу рухнуть на пол, схватила его двумя верхними руками и бросила в опешивших сослуживцев убитого. Сразу же за этим демоница бросилась в бой по заранее просчитанной траектории. «Это было познавательно», — произнес Крик, когда мы вышли из допросной. Покосившись на него, я хмыкнул. «Сомневаюсь, что у вас нет подобного опыта». «Относительно», — поморщился Эдвард, «несмотря на 5 столетий жизни, основная часть этого времени прошла в пределах Федерации, а боевой опыт далек от войны с ксеносами. В годы моей службы в армии они вели себя тихо, а уже в СФБ мне приходилось решать иные задачи. С ксеносами я практически не имел дел». «Что ж, значит, вы теперь обзаведетесь новым опытом», — усмехнулся я. Ялья не раскололась. Пришлось изрядно испортить ее внешность, серьезно повредить разум, а затем призвать Глобризу и уже с его помощью закончить потрошение памяти диверсантки. Платой Тонарри стала Эльдар и ее душа. Крик, наблюдая за всем этим, демонстрировал лишь вежливые интересы, ничего более. Для него происходящее в допросной было лишь новым опытом и не более того. Зато для меня, практически личным вопросом. «И что вы планируете делать теперь?» — поинтересовался магистр, направляясь по коридору к лифтам. «Увеличить объемы поставок наркотиков и продолжить заброску зондов с распылителями», — усмехнулся я. «Раз уж это дает результат, то почему нет? Перед началом допроса мы удостоверились в том, что пленная не является носителем вирусов, бактерий или неких элементов алхимических препаратов, включая части составных ядов, способных поражать людей сразу или через время. Вероятность, конечно, была невелика, но подстраховаться нам это не помешало. Увы, но изворотливость ушастых более чем велика, а их способность нагадить отсрочено стала легендарной среди остальных рас. К моему удивлению, ничего подобного не было. Ни Этус, ни вызванные целители-вирусологи, алхимики и артефакторы ничего не смогли найти, хотя очень старались и проводили анализы, брали пробы кровь, образцы волос, а затем изучали их больше недели. Впрочем, это еще ничего не значило. Вполне возможно, все они что-то упустили. Потому, что я, что мой собеседник, планировали тщательно следить за своим состоянием и проходить ежедневные проверки у медиков. На всякий случай. Увы, но без личного контакта проводить ментальное зондирование не стоит и пытаться. Эта процедура и без того не отличается простотой, а отличие от поверхностного сканирования. А уж ее дистанционная форма так и вовсе удел единиц, посвятивших столетия своей жизни исключительно изучению магии разума во всех ее формах. Принятые нами меры безопасности, вроде силикатной кожи, тонкой пленкой покрывающей все тело, одноразовой одежды и заклятий фильтрации воздуха, конечно, могли помочь, но не гарантировали полной безопасности. Раздавшийся писк вызова на АИБ заставил меня поморщиться. Мне дико хотелось принять душ, дабы смыть омерзительные ощущения после снятия искусственной кожи, но, судя по всему, сделать это получится далеко не сразу. «Айзек», — произнес я, когда установилась стабильная связь и над проектором АИПа появилась иллюзия, изображающая Грейс, КХМ. «Мистер Кларк», — запнулась Стивенсон, но быстро взяла себя в руки. «У нас снова нештатная ситуация, говорите», — вздохнул я, понимая, что моя собеседница не станет вызывать меня по пустякам. В один из наших опорных пунктов явились две женщины, человек и Элари, на первый взгляд. Они представились как Нейла Кнеру и Дафна Гринграсс. Последняя утверждает, что вы знакомы и просит о личной встрече. Говорит, что вопрос касается некой золотой жилой личности, что ее захватило. Услышав вторую фамилию, я остановился, удивленно уставившись на изображение Грейс. Перед глазами появились картины последних дней моего пребывания на Земле. Мертвые тела членов семьи Гринграсс, девочки и их мать со следами насилия. К горлу мгновенно подступил тугой комок, а сердце схватило ледяными щупальцами уже забытых чувств того периода. На смену этой картине пришла иная, умирающий Гойл на руках рыдающей Демильзы, а затем и алхимический взрыв, поглотивший ее и лаванду. «Когда же мне удалось взять себя в руки?» – я спросил. Дафна Гринграсс не забыла сообщить о своей природе. Стивенсон, явно заметив изменения в моем состоянии, медленно кивнула. «Да, она предупредила нас, что является гибридом человека и машины, а ее личность – видоизмененная копия настоящей Дафны Гринграсс. И чего же она хочет?» – поинтересовался я. В этот момент ко мне подошел Крик, до того успевший добраться до лифтов, не сразу обратив внимание на мое поведение. Взгляд магистра стал напряженным и обеспокоенным. Кем бы он ни был раньше, что бы ни делал, дураком Эдвард не являлся точно. Помощи. Ей надо укрыться от собственной создательницы. В качестве платы она готова предоставить большой массив информации, в том числе, украденной у корпорации Милагра, произнесла Стивенсон, во взгляде которой появилась откровенная опаска. Прикрыв глаза, я вздохнула и спокойно произнес: «Удивительно, она рискнула явиться к нам, прекрасно зная обо мне. Магистр, что прикажете делать?» «Опорный пункт перевести на осадное положение», — приказал я, открыв глаза, Укнеру и Гринграсс все оружие. «Впрочем, бесполезно, она сама по себе оружие. Я прибуду в течение 40 минут». С удивлением для себя, Инна 1206 осознала, что боится. Впервые за все время ее то ли жизни, то ли функционирования, киборг испытывала страх, и теперь она уже не могла отличить, где эмуляции, где следствие влияния копии личности Дафны Гринграсс, а где ее собственное желание продолжить свое существование или жизнь. Вообще, инфильтратор прекрасно понимала, что запуталась. Она осознавала множество странностей. Например, после неоднократных контактов с мужчинами, машина поняла, что ей понравилось заниматься сексом. Более того, Инна 1206 чувствовала желание повторить, аналогично и с другими вещами: алкоголь, сигареты. Киборг испытывала удовольствие даже от завистливых взглядов женщины и вожделения в глазах мужчин, что смотрели на нее на улицах городов и станций, где довелось побывать Дафне. И чем дальше, тем меньше подобные вещи вызывали неприятие и отторжение у Инна 1206. «Кларк скоро прибудет для беседы», произнесла Грейс, войдя в помещение. Гости опорного пункта Ордена Империи сидели на мягком, обитом темной тканью, диване и пили кофе в компании одной из местных сотрудниц. Инна 1206 тоже не стала отказываться от этого напитка. Киборг уже давно потакала многим своим прихотям, предпочитая именовать это максимальной имитацией жизнедеятельности органиков. «Спасибо», — улыбнулась ей Гринграсс, вызвав хмурый взгляд Стивенсон. Киборг и так знала суть разговора, поскольку чувствительные сенсоры машины позволили ей услышать его во всех деталях и подробностях. Более того, она успела его проанализировать и поняла, что ее ждет очень трудный и тяжелый разговор. «Похоже, что в этот раз Нейла ошиблась», — подумала Инна 1206. «Кларк — опасная личность с серьезными внутренними проблемами, и, судя по всему, от части моральных и психологических травм он так и не смог избавиться, или не захотел». Осуждать Айзека за это киборг не собиралась. Во-первых, она не видела в этом смысла, а, во-вторых, прекрасно понимала, что у нее самой хватает накопившихся ошибок программного кода, из-за которых Дафна и оказалась в нынешней неприглядной ситуации. От очередного анализа ситуации, себя и Кларка Инна 1206 оказалась отвлечена почти знакомым явлением. Пространство в помещении завибрировало, пошло волнами, а затем закрутилось в воронку, в центре которой появился быстро увеличившийся черный провал, из которого вышел Айзек, а следом за ним появились сразу несколько не менее сильных магов. «Почти аппарация», — улыбнулась Дафна, после чего резко замолчала, уставившись в глаза Кларка. Инна 1206 сама удивилась сказанному. Вырвавшиеся слова, казалось, принадлежали не ей самой, а настоящей Дафне, чью память и внешность получила машина стараниями Карданы. Айзек же, подойдя ближе, осмотрел инфильтратора с ног до головы, после чего сенсоры киборга засекли сканирование сразу в нескольких спектрах. Никаких заклинаний Кларк не произносил, даже руками не двигал. Это дало понять Инна 1206, что уровень магических сил, способностей и навыков, достигнутый имперцем, был куда выше, чем предлагала как она сама, так и ее создательница, Кардана. Подтверждением тому была мощнейшая энергетика, каковой Кларк прежде не обладал. совершенно спокойная, демонстрирующая уверенность в себе и целеустремленность. И кое-что еще, сейчас на нее смотрел не человек, а нечто близкое к демонам. Еще не один из них, но и не смертный, обладающий магическими силами. Неожиданный поворот, пробормотал мужчина, глядя на киборга. Что же ты хочешь, робот? Будет лучше, если ты станешь называть меня ин 1206, ровным голосом ответила Дафна, хотя ей было не по себе. Удивительное дело, но страх привел к частичной потере контроля над функциями платформы. Пальцы начали подрагивать, дыхание стало поверхностным и рваным, а зрачки расширились. Постепенно реакции на действие эмулятора эмоций становятся либо более натуральными, либо менее контролируемыми, приняла к сведению новые данные инфильтратор, стараясь с помощью подобных мыслей удержать самоконтроль, необходимо в дальнейшем учитывать этот фактор. Между тем, Кларк уселся на кресло, располагающееся напротив дивана, в котором находились Дафна и Нила. Остальные его спутники, среди которых выделялась своей внешностью низкорослая Эларисаура и сильного боевого мага, расположились на диванах, расставленных вдоль стен, а высокий хмурый мужчина со светло-русыми волосами и голубыми глазами, больше похожими на коллиматорные прицелы бластера, стал в дверном проеме. «Говори», — нарушил затянувшееся молчание Кларк, требовательно глядя на Гринграсс. Голос мага был полностью лишен эмоций, будто бы Айзек специально задавил их в себе, чтобы сохранять трезвость мышления. По всей видимости, для него Дафна тоже является не лучшим собеседником, как и он для нее. «Я прошу помощи, за нее я готова расплатиться информацией», сделав глубокий вдох, произнесла ин 1206. Расценив молчание Айзека как знак продолжать, киборг решил озвучить имеющиеся проблемы. «По ряду причин, я приняла решение прекратить подчиняться Кардане, имперскому ИИ, с которым ты столкнулся на борту Золотой Жилы. Ее приказы неприемлемы для меня, потому, благодаря помощи Нилы, мне удалось избавиться от контрольных кристаллов, чипов и блоков самоуничтожения. Теперь она охотится не только на тебя, но и на меня. Значит, я был прав, ее не было на борту Золотой Жилы», нарушил свое молчание Кларк. «Что ж, вполне ожидаемо. Однако, продолжай, Дафна». Оговорка Айзека заставила ин 1206 дернуться. Киборгу было неприятно понимать, что ее ассоциируют с давно умершим человеком, если... Конечно, ее собеседник не вздумал устраивать некий спектакль. «Я не она», — покачала головой инфильтратор. «Знаю и помню», — поморщился Кларк, — «но мне так удобно. Ломать язык твоим буквенно-циферным обозначением я не хочу». Вздохнув, ин 1206 кивнула, после чего принялась за свой рассказ. «Тогда я предпочту сообщить все, с самого начала, с того момента, как меня создали. Ты ей веришь?» — нахмурилась Рина. «Когда мы вернулись на Марион Касл?» «Конечно нет», — фыркнул я, — «доверять машине, созданной для моей ликвидации, это шутка тысячелетия». Алари покачала головой, после чего, покосившись на Крига, поинтересовалась. «Тогда почему ты решил помочь ей? Во-первых, нам нужны технологии», — пожал я плечами. «Во-вторых, если инфильтратор не врет, то у нас получится отличная ловля на живца. Устроим засаду на остальных посланников Карданы, а затем изучим их. В-третьих, необходимо, как минимум, контролировать эту штуку и понять, что именно с ней происходит». «В каком смысле?» — поинтересовалась Глару. «Что ты такого заметил в этой машине? Я прекрасно помню поведение ее первой версии, пришлось мне пояснить специально для Лари. Эта штука другая. Либо Кардана доработала новую модель, учтя ошибки, имевшиеся в прошлой, либо есть что-то еще. Скажите проще, Кларк». Подошел к нам Крик, «Вы заметили кое-что опасное, способное создать проблемы всем без исключения». «О чем вы?» — покосилась на магистра Рина. «Органическая составляющая и матрица личности, вместе со встроенными артефактами, как я понимаю, создали копию тонких тел и ауры. Если я правильно понял объяснение Кларка», — произнес Эдвард, покосившись на меня. «Все так», — кивнул я, — «и тут начинаются проблемы. Скажем так, я не совсем смертный человек, по ряду причин, и эта моя часть смогла заметить нечто похожее на душу. Подобного не было у других инфильтраторов. Во всяком случае, на момент моего с ними столкновения. И что это значит? В чем проблема?» Поинтересовалась Лари. «Эта штука, каким-то образом, притянула душу девушки, чью внешность получила. Сразу видно, что тебя придется обучать еще и некромантии с демонологией», — вздохнул я. «Увы, но нет. Будь так, как ты предположила, я бы только порадовался. Дафна Гринграсс была, да по сути, ребенком она была, не лучше и не хуже других. И если бы ее душа вернулась в мир живых, пусть даже в таком виде, мне не пришло бы в голову беспокоиться. Однако, тут все иначе. Я не понимаю, что и как происходит с этой машиной, но у нее формируется душа. И это очень опасно просто потому, что если у других таких роботов идут подобные процессы, то мы рискуем получить в дополнение к простецам, ксеносам и остальным бедам на наши головы, еще и неизвестное количество, даже не знаю, как это назвать. Хмыкнув, Крик покачал головой. Полагаю, что весьма агрессивных и желающих увеличить свою численность за счет нас, полноценных существ из плоти и крови, механизмов, наделенных душой и личностью. Приблизительно так, кивнул я, потому нам придется изучать этого робота, чтобы понять, с чем именно мы столкнулись и чего нам стоит ожидать в будущем. Роберт, заинтересованно слушавший наш разговор, фыркнул. Знаете что, я, пожалуй, пойду тренироваться и умные книжки о боевой магии читать. Мало ли когда из-за угла выскочит взбесившаяся секс-кукла, у которой вдруг образовалась душа. Между тем, Прайм, до сего момента внимательно сравнивавший между собой какие-то графики, демонстрируемые его Айпом, покачал головой и произнес. Полагаю, что опасения Айзека не лишены логики. Системы наблюдения, установленные на опорном пункте, постоянно считывали состояние этой Дафны. И я могу точно сказать, она боялась. Мы наблюдали не результат работы программы эмулятора, какой бывает у различных андроидов, а настоящий страх, присущий живым существам. Причем, боялась она, поднял на меня взгляд ученый, именно тебя, Айзек. Ты настолько уверен в результатах сканирования, нахмурился я, все же, и вполне могли доработать программы эмуляторы. Нет, видишь ли, у этой машины имеются полноценные тонкие тела, активно взаимодействующие между собой и органической составляющей, а не только с кибернетическими элементами и артефактами в них. Именно они, а конкретнее, астральные и ментальные элементы, формировали эмоции, передавая их на уровень физики, в нервную систему плоти и нейропроцессор. Все опорные пункты, по моему приказу, изначально оборудовались комплексами сканирования, аналогичными медицинскому оборудованию военных госпиталей. Удовольствие дорогое и муторное, но мои опасения по поводу внедрения инфильтраторов оправдывали, как мне казалось, любые подобные расходы. Как выяснилось, я был прав. Именно эти системы и были задействованы для полного анализа Дафны, а данные с них и Туз так вдумчиво изучал все это время. И что это означает? Поинтересовалась Рина. Расскажите мне, душу сканера не увидели, но тут я склонен доверять Айзеку, усмехнулся Прайм, а вот остальное. Полностью выявили. Органическая составляющая реагировала на внешние психологические раздражители, получая от кибернетического эндоскелета ответную реакцию, быстрее, чем программы в нейропроцессоре успели обработать поступающие сигналы. Стоп, подняла руки Алари, как это возможно? Робот, его механизмы управляются нейропроцессором. Так, тогда почему происходит так, как вы сказали? Все не совсем просто, вздохнул Прайм, дело в том, что нейропроцессоры являются неполноценным аналогом мозга. Да, их конструкция во многом повторяет строение многих элементов, но не является полной их копией. Фактически, данные модули имеют программы управления эндоскелетом с обратной реакцией на внешние факторы, а также дополнительные блоки, содержащие в себе матрицу личности, с которыми постоянно взаимодействуют только частью своих вычислительных мощностей. Как результат, зачастую платформа реагирует на некие физические, скажем, раздражители быстрее, чем личность успевает их проанализировать. Как правило, задержка равна пикосекундам, что, по сути, не критично и не влияет на фактическое функционирование. А можно проще, умоляюще покосилась на эту Сарина, когда ученый сделал паузу. Если проще, то у машин с искусственной личностью эндоскелет управляется не самой личностью, а набором программ, прошитых на базовом уровне нейропроцессора, как у живых существ рефлексы. Разум лишь дает команду куда идти, что взять в руки, кого и как ударить, фыркнул Крик. И, если я все правильно понял, то, в случае с этой штукой, которая сама к нам явилась, у нее не все в порядке не только с уровнем этих самых рефлексов, но и с самой личностью. Так, совершенно верно, кивнул Этус, личность подвержена влиянию рефлексов куда больше, чем в обычных условиях. При этом, в данный фактор попало и действие гормональной системы и органической составляющей, а также, я могу точно сказать, что формируемые тонкими телами эмоции и чувства влияют на поведение и действия эндоскелета и органики без контроля матрицы личности, как у живых существ. Это может быть результатом неких накопившихся ошибок программного кода или, допустим, повреждений нейропроцессора. Поинтересовался я, душа душой, но, мы говорим о роботе. Честно говоря, сомневаюсь, покачал головой Прайм. Современные языки программирования имеют невероятно оптимизированный код, да и стабильность программ. Я ни в одном учебнике истории не видел статей о сбоях в программном обеспечении роботов даже в годы существования империи. В нынешние времена о подобном речи вообще нет. А повреждения нейропроцессора, тогда бы эта Дафна просто не функционировала, хмыкнул Этус. Нейропроцессор, получив механическое или энергетическое поражение, просто прекратит работу. Но вот вопрос наличия души. Если все так, то у нас перед глазами действительно страшная картина. Машина, наделенная душой. В чем проблема? Поинтересовалась Рина. Ну есть у нее душа, что дальше? Или вы действительно думаете, что остальные роботы, подобные этой, ин 1206, вдруг станут такими же? Вдруг это аномалия? А если и не аномалия, то почему вы считаете, что они опасны? А ты не заметила важный нюанс? Вздохнул я. Эта машина обладает копией личности и внешностью давно умершего живого человека. Им, для создания себе подобных, требуется материал, как органика, так и образцы. В случае с Дафной, они взяли сведения из информационных полей, моих, как ты понимаешь. Но где гарантия, что машинам не придет в голову оптимизировать процесс и подменять собой тех, кто жив? Похитить, убить, скопировав личность, а затем изменив ее, тело на переработку, а затем, новый инфильтратор, у которого через десяток лет сформируется душа. Это слишком невероятно, покачала головой Рина, а увидеть живую копию человека, погибшего около 30 лет назад, с его же памятью, мимикой и жестами, вздохнул я, это тоже невероятно, я до визита на золотую жилу тоже не верил в подобное, а оказалось, что имперские ученые умудрились создать это. Неудивительно, что они сразу же запрятали монстра, созданного ими, как можно дальше и глубже. Почему только не уничтожили? Последнее мы вряд ли узнаем, усмехнулся Крик. Пока же, предлагаю заняться иными вопросами. Для начала, душ, все остальное, после него, фыркнул я, мне надо прочистить мозги. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 105 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 51. Новости, которые нам принесла замаскированная под человека машина, были действительно неприятными. Роботы, создаваемые имперскими и в течение всех этих лет, проникали в общество людей и близких к ним ксеносов, в первую очередь, в нейтральном космосе. Причем, еще до отправки ИН-1206 на Кардию, проводилось несколько перехватов пассажирских лайнеров с подменой людей и Эларина-инфильтраторов. Последний факт подтвердил мои опасения по поводу политики киборгов в отношении органиков. Информация от диверсантки Эльдар о том, что княжество решило всерьез заняться орденом империи, не просто увидев в нем опасность, но и посчитав, что эпидемии новых заболеваний и резкий рост числа наркоманов и их высокая смертность тоже результат деятельности нашей организации, тоже не добавляла радости. Доказательств у ушастых нет, но аналитики у них работают хорошо, и, в любом случае, несмотря на предпринятые меры безопасности, нам придется проявить еще большую осторожность. Долгоживущая раса, являвшаяся таковой изначально, а не вследствие многовековой политики государства по изменению генома населения, крайне опасный враг. Значит, вы были правы, хмыкнул Крик, оглядев остальных собравшихся в зале для совещаний. За длинным столом сидели как мои самые первые сторонники и подчиненные, так и те, кто появился позже, но стал руководителем направления и отделов. Сейчас все они были облачены в самые обычные костюмы, а не бронескафандры. Узнать в этих людях и Элари грозных бойцов Ордена Империи, что успели обрести мрачную славу убийц-простецов, ксеносов и сильных магов, почти невозможно. Увы, но да, кивнул я, это добавляет нам головной боли. Ты сдаешь эту машину магистрату? Спросила Рина, иначе они не воспримут информацию о массовом внедрении инфильтраторов в нейтральном космосе. Нет, эта штука останется под нашим наблюдением, покачал я головой. Как минимум, нам необходимо изучить ее, чтобы научиться выявлять подобных киборгов не только с помощью стационарного оборудования. К слову, Грейс, что по переносу опорного пункта? Мы уже провели полную эвакуацию и заключили договор аренды по другим помещениям, вздохнула Стивенсон, все оборудование было демонтировано, а накопившиеся документы и архивы инфокристаллов изъяты. На будущее, покачал я головой, не хранить подобные вещи в опорных пунктах. Слишком рискованно. Это была документация по аренде помещения и бухгалтерская отчетность коммерческой организации, использующейся в качестве прикрытия, пояснила Грейс. Их в подобных местах держать обязательно. Банально, для отсутствия вопросов у возможных проверяющих. Тогда все в порядке, извини. Кивнув, женщина хмыкнула. Зато есть хорошая новость, произнес Филипп. Вторая партия василисков уже на подходе. В течение недели будут завершены внутренние работы. Сейчас идет монтаж переборок и фальш-панелей, но в целом, оба звездолета уже полностью боеспособны и остается только мелочевка для обеспечения комфорта экипажа. Тесты систем в норме. Значит, скоро будут ходовые испытания, улыбнулась Рина. Глору, как и остальные наши пилоты, искренне радовалась появлению в составе нашего миниатюрного флота новых кораблей. И дело было не только в вопросе расширения наших возможностей, но и в любви ко всему, что летает. Для таких личностей, как Рина, штурвал управления звездолетом, первая любовь, от которой невозможно отказаться. Фанатики космоса. Ну, мы уже провели основные проверки, усмехнулся Майерс, но полноценные ходовые испытания. С совершением маневров и стрельбе по мишеням будут после завершения внутренней отделки. Очень хорошо, довольно улыбнулась Лори. Глору даже не пыталась скрыть свои эмоции, отчего Крик, сидящий напротив нее, поморщился. Судя по всему, для его чуткого восприятия такой всплеск был подобен разрыву шоковой гранаты перед глазами. Между тем, новые корветы типа «Василиск», уже получившие имена «Певереллы» и «Слизерин», действительно отличались от первенцев серии. Причем, не столько внешне, сколько содержанием. Были учтены все те недоработки, что оказались допущены в первой модели, проявившиеся в ходе эксплуатации недостатки Хогвартса и Азкабана, а также установлены более совершенные сенсорные системы. Собственно, теперь планируется заложить еще два таких корвета, благо, теперь у нас куда больше персонала и производственных мощностей, а после их спуска отправить первенцев на модернизацию. Параллельно с этим, наконец-то, начато строительство стапелей второй линии. Благодаря ним, у нас появится возможность строить звездолеты максимальной длиной до 600 метров, шириной до 400 и высотой до 270. Понятно, что собирать подобные корабли нам прямо сейчас без надобности, но, учитывая предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию этой части Марион Касл, к моменту завершения работ, потребность в более крупных вымпелах уже станет перед Орденом Империи в полный рост. Вообще, в нашей организации сейчас находится порядка 800 разумных, людей и Элари. Недавно появились еще и феи. Сия раса была обнаружена нами совершенно случайно, когда специалистами Филиппа проводилась разведка систем на предмет наличия полезных ископаемых. Что удивительно, феи, как и подавляющее большинство обитателей нашего рукава галактики, схожи анатомически с людьми и Элари. Невысокие гуманоиды со светло-бронзовой кожей, карими или зелеными радужками глаз, вертикальными зрачками и небольшими ушами. У них имеются волосы, растущие на головах, в задней части черепа, в верхней трети затылка, наличествует костяное образование. Носы, в отличие от людей и Элари, более широкие, но приплюснутые. Вместо носа, вертикальные щели. Пальцев на руках и ногах не по 5, а по 3. Средний рост, примерно такой же, как у Элари, и варьируется в пределах от 135 до 145 сантиметров. Фей, к моменту появления в их системе наших разведчиков, уже успели выйти в космос, но использовали для этого примитивные химические двигатели, а не ионные. К тому же, на их кораблях не было систем генерирования искусственной гравитации. Несмотря на это, представители данной расы умудрились построить купольные города на спутнике своей родной планеты. После изучения Этусом нескольких похищенных фей, стало ясно, что наши расы еще генетически совмести. Данный факт меня несказанно удивил. Те же Эльдар и Элкар имеют куда меньше внешних и внутренних анатомических отличий, но естественным путем не могут давать совместное с людьми потомство, только при помощи генетиков. В случае с новой расой дело обстоит иначе. Прайм намеревался было провести серию экспериментов, но после нескольких совещаний оставил свою идею, решив ограничиться наблюдением с помощью имеющихся на станции систем. Вполне возможно, что среди нас найдется зоофил, желающий попробовать секс с девицами экзотической внешности. Правда, лично я не представляю, как такое возможно, учитывая даже имеющиеся у представительниц данной расы черты лица. Мы больше месяца спорили, стоит ли вообще иметь дело с обнаруженной расой, но, по итогу, пришли к выводу, что да, придется. Потому пришлось потратить время на личный визит туда, благо у фей существовало только одно государство, а не несколько сотен, как было как на погибшей земле. В результате, была достигнута договоренность, согласно которой Орден Империи занимается поставками целительских модулей, гражданских артефактов и технологической мелочевки, а расы фей платят за это ресурсами, металлами, минералами и бокситами. Уже спустя год, мы решились начать набирать пехотинцев из их народа, что обладали магическими способностями. На самом деле, решение спорное. Конечно, мы проводили тщательную проверку разума у каждого такого новобранца. Мне пришлось адаптировать ритуал трансформации и метку под новых членов организации, да еще подчиненные Мины, занимающиеся пропагандой, не забывали проводить беседы в правильном русле. Но все это не снимало рисков получить серьезные проблемы с фей в будущем. Именно из-за данного фактора мы ограничились набором небольшого числа представителей этой расы в наши ряды, получив таким образом пополнение в десантные подразделения. Новобранцев муштровали по уже отработанным методикам, лишь немного адаптировав их под новую расу. Однако, ни пилотов, ни инженеров фей нам дать не могли, как и медиков. Слишком велика была разница в развитии наших цивилизаций. Собственно, как следствие всего перечисленного, было принято решение о начале строительства стапелей для звездолетов более серьезного класса, нежели корветы. Увы, пока только одного комплекса. Вести сборку сразу двух, например, фрегатов у нас не получится, не хватит ни персонала, ни ресурсов, ни оборудования. Во всяком случае, в ближайшие годы. По поводу проекта новой модели исключительно нашего истребителя. Мы взяли за базу Кси-290СТ. На его основе произвели проектирование вот этого. Над столом для совещаний появилась голограмма, изображающая машину, очень сильно смахивающую на тот самый истребитель, но более обтекаемую и тяжелую. На крыльях аппарата имелись пилоны для установки подвесного оборудования и пусковых блоков для ракет. С двух сторон над кабиной орудийные полубашни с ограниченными углами поворота, а на фюзеляже, сверху и снизу, выдвижные, судя по конструкции платформы, турели с роторными лазерными пушками. Начинку мы решили изготовить полностью свою, используя артефактные аналоги технологических и техномагических систем, принялся пояснять Майерс. Везде будет использована система защиты от антимагического поля, которую нам, совместно с Праймом, удалось разработать. Это касается всего, включая лазерные орудия, ракеты и пусковые блоки. А на наших корветах такая защита будет установлена, поинтересовалась Рина. Не хотелось бы нарваться на проблемы, если простецы вздумают использовать свои технонегаторы. На Хогвартсе и Азкабане, после модернизации, а Слизерин и Пиверелл уже обладают подобными системами, кивнул Филипп. Остальные наши звездолеты придется либо провести через модернизацию, либо отправить в консервацию до лучших времен. А есть какой-нибудь способ? Увы, перебил Глору инженер, либо так, третьего варианта нет. Полевая модернизация, рискованное дело, установить генераторы уплотняющего поля, не проблема. Другое дело, что сеть излучателей на обшивке, магистрали для их энергоснабжения. Тут требуется серьезная переделка компоновки всей системы кабелей. Такие работы требуют предварительного проектирования и демонтажа значительной внутренних конструкций. Сделать это можно только в условиях ДОКа. Что ж, жаль, вздохнула Элари, тогда остается ждать, пока у нас будет 6 корветов собственного проекта. Это зависит от Айзека, кивнул на меня Майерс. После того, как Хогвартс и Азкабан пройдут модернизацию, заложим следующую пару звездолетов этой серии, кивнул я в ответ на вопросительный взгляд Рины, по поводу истребителей. Их ТТХ соответствуют существующим аналогам, тем же Хси-290СТ, раз они взяты за основу. Правда, внешне я вижу только одну схожесть – наличие полноценных аэродинамических крыльев. Это наружные элементы, усмехнулся Филипп. Силовые конструкции почти аналогичные, как и основная компоновка, расположение приборов в кабине, например, места установки оборудования. Хоть оно и является артефактным аналогом, но имеет свою массу и габариты, во многом схожие с теми, что у оригинального истребителя. Все же и у простецов, и у нас, магов, уровень миниатюризации примерно одинаков. Отсюда и схожие размеры конечных машин. Что ж, тогда, думаю, стоит рассмотреть проект детально, кивнул я. Выглянув из-за угла, Грет прицелился и выстрелил из плазменного пистолета в глобрезу. Увы, но демон на сгусток раскаленной плазмы не отреагировал в принципе. Вместо этого, Танарри продолжил свое занятие, он неторопливо отрывал руки и ноги еще живым бойцам роты охраны, что обороняли кабинет директора КДР. Тварь, выдохнул Фирлс, отползая обратно к дверям приемной. В здании шел бой. Откуда-то здесь взялось больше сотни демонов, принявшихся убивать сотрудников КДР, не делая разницы между уборщицами и оперативниками. Ни личные направленные негаторы, ни поле подавления магии не помогали. Танарри попросту не замечали из твоя заклятия или вообще обходясь без них. Впрочем, далеко не все они в принципе обладали подобными способностями. После того, как в здании поднялась тревога, первые два демона, оказавшиеся Марилит и Глобрезу, каким-то образом призвали своих сородичей, Бабау, Чазме, Набассу, Маурези и Уридизу, Камбионы и Дредчи. Все они ревущие ордой заполонили комплекс и теперь планомерно заливали полые стены ЦУКДР кровью смертных. Кларк, наверняка, это твоя работа, прошипел Грет, в очередной раз пытаясь заставить работать панель управления резервного лифта. В его кабинете имелась замаскированная кабина, предназначенная для эвакуации в экстренных ситуациях. Увы, но после того, как демоны что-то сотворили с пространством, заставив его некоторое время колебаться, основные и резервные системы вышли из строя. Та самая вожделенная панель управления, как и ее дублер в стене, превратились в мертвые куски плеска кремния. То, что ко всему этому причастен Айзек Кларк Фирлс, был не просто уверен, убежден. Он не знал, как именно, но то, что имперец обладает знаниями в области демонологии, факт. По мнению Греда, этот маг смог каким-то образом использовать Бримсон в качестве контейнера для доставки Танарри в ЦУКДР. Только так можно было объяснить происходящее в здании. Ведь до появления Ланы в кабинете Фирлса демоны тут точно не устраивали кровавых побоищ. Сорвав блок панели управления скреплений, Грет принялся вспоминать схему расключки проводов. Несмотря на то, что инженером он не являлся, однако и жизнь разведчика была далеко от спокойствия и благополучия. Потому кое-какие навыки, приобретенные в былые годы, у него имелись. Так, вот они, усмехнулся Фирлс, вытерев рукавом рубашки холодный пот, стекающий по лбу, живем. Сообразим, какие именно провода надо замкнуть, чтобы вызвать кабину. Грет принялся за дело. Увы, но без инструментов процесс шел медленно. К тому же, мужчина нервничал, осознавая, что в любой момент в его кабинет войдет разъяренный Глобрезу, и тогда разведчику придется ох как несладко. Зубами сорвав изоляцию с оторванных от платы проводов, Фирлс поморщился. Слаботочная система несколько раз ударила его током. Если бы это была обычная проводка, а не блок управления, то ему уже пришел конец. Однако, пока обстоятельства давали шанс на спасение, загнув концы проводов, Грет зацепил их друг за друга, чем вызвал несколько слабых искр, разлетевшихся во все стороны. Однако, дубовые панели отделки рядом с ним резко дернулись, утонули в стене, а затем разошлись в стороны, открывая створки лифта. Впрочем, его самого еще не было. «Так, вторая часть», – прошептал Фирлс, принявшись повторять свои манипуляции уже со следующей парой проводов. Одновременно с этим он услышал треск ломающегося дерева, тяжелые шаги и визг активировавшихся турелей, раздавшиеся из приемной. Глобрезу таки соизволил отправиться за ним. «Проклятие!» – выдохнул Грет, стараясь действовать быстрее. Спустя несколько мгновений его манипуляции принесли результат. панель индикатора над створками лифтовой шахты загорелась. Сразу же вспыхнула алая стрелка, указывающая вверх. Аварийный лифт, судя по едва слышному за визгом турелей гулу, поднимался. «Ну же», – прошептал Фирлс, развернувшись ко входу в кабинет. Несмотря на то, что плазменный пистолет едва ли мог причинить вред истинным и старшим Танари, Грет не мог выпустить оружие из рук. Для разведчика оно служило тем якорем, что удерживал Фирлса от паники, когда в сердце бушевал ледяной шторм ужаса. Приближение лифта ощущалось по нарастающему гулу, идущему из шахты за спиной директора КДР. Рефлекторно он сделал несколько шагов к ней, надеясь, что Глобрезу не успеет войти в кабинет до того, как Грет сбежит. Между тем, в приемной визг лазерных пушек явно уменьшился. Грохот, с которым разъяренный Танари расправлялся с ними, свидетельствовал о том, что демон скорее играет, чем реально торопится. Будь иначе, Глобрезу уже применил бы свои способности, продемонстрированные им во время схваток с бойцами роты охраны. Почему он так вальяжен? Вдруг пришла в голову Ферлса запоздалая мысль, почему не торопится? Несмотря ни на что, обитатели бездны не дураки. Даже низшие Танари, к какой бы форме ни относились, обладают полноценным разумом и способны мыслить логически. Это значит, что демону либо известно о сломанном лифте, либо он вообще не в курсе существования оного, либо... «Засада», — удивленно прошептал Грет, резко разворачиваясь. В этот момент створки аварийного лифта разошлись в стороны. Зрачки Ферлса расширились от ужаса, когда оно осознал, что видит. Указательный палец на спусковом крючке дернулся и плазменный пистолет выстрелил, отправляя голубой сгусток раскаленного вещества в покрытое чешуей тело Марилит. Демоница, одним рывком покинувшая лифт, увернулась от выстрелов смертного, а затем одним движением левой руки, в которой был зажат меч с изогнутым клинком, отрубили Греду кисть. Не давая смертному что-то сделать, Марилит еще больше сократила дистанцию и, схватив разведчика за шею, подняла над полом и сжала пальца. На мрачном лице Танари появилась довольная усмешка, сменившаяся хищным оскалом. Марилит встретилась взглядом с Ферлсом и запустила щуп воли в его разум, принявшись потрошить память. У нее и Глобрезу есть вполне конкретное задание, после исполнения которого они получат возможность порезвиться в столице Федерации Дракона. Ее густонаселенные многоуровневые кварталы станут отличным местом для сбора душ, убийств и пыток. Закончив ментальное зондирование, Танари достала шкатулку артефакты, бросив ее на пол, произнесла короткое заклятие, благодаря которому она увеличилась в размере. Крышка получившегося сундука откинулась и из нее вылетел большой, высотой 10 см и диаметром 4, кристалл темно-фиолетового цвета. Из зрачков Марилит в него полился поток энергии, содержащий собранную в памяти Ферлса информацию. Этот процесс отнял почти 1,5 минуты. Почти сразу пространство вокруг кристалла пошло рябью, закрутилось воронкой, а затем, с короткой вспышкой и громким хлопком артефакт исчез. Довольно усмехнувшись, Марилит снова посмотрела на своего пленника, потерявшего сознание. Занеся одну из свободных рук для удара, Танари ощутила, что оковы ритуального договора спали и она получила свободу. «Отлично», – прошептала змея-женщина. Оскалившись, она притянула к себе пленника и вцепилась клыками в его щеку, а затем, резким движением, продолжая сжимать зубы, отдернула голову, вырвав кусок плоти с лица Ферлса. Принявшись быстро жевать свою добычу, демоница совершенно не обращала внимания на кровь смертного, заливающую как ее саму, так и его рубашку. Одновременно с этим, остальные Танари, тоже осознавшие освобождение от контроля, окончательно впали в буйство, принявшись уничтожать все вокруг с яростным остервенением, а их собратья из числа истинных и старших форм, покинув объятое пламенем здание ЦУКДР, отправились на охоту за смертными, разгуливающими по улицам города планеты. Закончив изучение содержимого информационного кристалла, я хмыкнул. Несмотря на отсутствие хороших новостей, появление ответов на некоторые вопросы давало свободу для маневра и позволяло начать планировать свои действия с заметно большей эффективностью, чем прежде. И это без учета появившихся возможностей. Набрав на панели связи и сразу нескольких абонентов, я активировал режим конференции. У нас появилась полезная информация, которой надо воспользоваться, пока она не потеряла актуально. Детали, спокойно произнесла Рина, скосив взгляд куда-то в сторону. Расположение станции наблюдения КДР, их засекреченные лаборатории и резервные склады, тайные тюрьмы. Список большой, усмехнулся я. А Фарис и Патрик, которые тоже получили этот вызов, почти синхронно кивнули, а затем Роберт поинтересовался, какие силы нам следует задействовать. Для начала, разберем, что именно будет первоочередной целью, а что второстепенной. Потому, через 30 минут жду вас в зале для совещаний. Принято, одновременно произнесли мои собеседники. Выслушав доклад руководителя ФСЧ, Лист поморщился, когда очередной кусок стены с громким треском обрушился куда-то вниз, отправляясь в глубину нижних уровней. Звука падения никто не услышал, что неудивительно. Само по себе здание ЦУКДР имело высоту 136 этажей, и это без учета двух проходящих через него магистралей армейской ветки монорельса. Прищурившись, из-за летящих в лицо крупных капель дождя, подхватываемых порывами ветра, Антер уставился на черный провал, образовавшийся на месте здания, в котором еще несколько часов назад находилось Центральное управление дипломатической разведки Федерации Дракона. Атаковавшие его демоны уже уничтожены, но понять, откуда они взялись и как смогли проникнуть в столь хорошо охраняемое и защищенное от магов учреждение, да еще и в столице, пока не удалось. А ведь, помимо этого, продолжается подсчет жертв среди населения. Разъяренная орда Танари, вырвавшаяся из небоскреба, разошлась во все стороны, быстро устроив хаос и кровавую расправу над не ожидавшими этого жителями планеты города. На текущий момент известно о 50 тысячах погибших, но это данные на основе собранных и опознанных трупов. Демоны же порой оставляли после себя нечто даже отдаленно не напоминающее их жертв, месиво из плоти, переломанных костей и разорванных внутренних органов. В иных местах они применяли свои способности, превращая в объятые потусторонним огнем ловушки сразу несколько зданий. Эти пожары невероятно быстро распространялись по соседним домам, уходящим вверх и вниз на километры. Вот она, очередная беда подобных планет-городов, мысленно скривился Лист, стоит произойти чему-то подобному, как число жертв окажется громадным, а остановить, например, разошедшуюся стихию, будет крайне сложно. А тут, демоны. Удивительно, что даже опознанных погибших не сотни тысяч, а только десятки. В целом, ситуация была удручающей. Фактически, целое ведомство лишилось значительной части своих оперативников и руководства, архивов и баз данных, вычислительной мощности, опытных и боевых роботов и планетарных арсеналов. К этому стоит добавить разрушения, способные отразиться на состоянии инфраструктуры целого сектора планеты-города. Однако, самой большой проблемой было кое-что другое. Политические последствия. Эта диверсия, организованная магами, является натуральным плевком в лицо Федерации Дракона и лично премьер-министра, заявившего, что новые технологии противодействия магам гарантированно защитят общество обычных людей от любых угроз. А спустя час здание ЦУКДР оказалось объято пламенем багрового цвета, потушить которое удалось только запуском сразу 1500 технонегаторов, подключенных к одной из планетарных электростанций, да еще и последовавшая за этим бойня. Похоже, что тем ученым, что создавали грибанные антимагические игрушки, теперь появится очень много вопросов, мысленно хмыкнул Лист, отходя от края провала, как и к моей службе. Впрочем, у меня уже есть ответы на некоторые вопросы, и даже имена и звания тех, по чьей вине все это произошло. Но поможет ли это, господин директор, обратился к Антеру его помощник, только что сообщили, что группа из сразу шести кораблей, имеющих змеиный дизайн, атаковала один из центров подготовки сил специального назначения КДР. Они подавили орбитальную оборону, кои высадили десант. Где это произошло? Спросил Лист, быстрым шагом направляясь к бронированному спидеру, в котором его привезли на место трагедии. Система Манавар, планета Стюарт. Ответ помощника Антеру сильно не понравился. В этом месте находились не только подразделения КДР, но и остальных аналогичных организаций, СВР и СФБ. Особой обороны в системе попросту не было, поскольку предпочтение отдавалось секретности. К тому же, мало кто в здравом уме рискнул бы напасть на планету, являющуюся базой подготовки спецназа такого количества силовых ведомств. Отправляемся в штаб войск СФБИ. В этот момент из черного провала позади них в воздух поднялись сразу трое комбионов. Их массивные фигуры с расправленными крыльями были объяты багровым пламенем. Уставившись на спасателей, полицейских и спецназовцев, охранявших директора СФБ, демоны оскалились и практически синхронно ударили потоками огня по смертным, после чего бросились к ним, намереваясь добить выживших. У многих, несмотря на законодательный запрет, имелись магические артефакты, сумевшие защитить своих владельцев от потусторонней силы. Антер, успевший укрыться от слаженного удара Тонарри в салоне спиддера, собранного еще до начала гонений на магов, бросил водителю: «Увози нас, быстро». Впрочем, офицер, сидевший за штурвалом машины, и без этого приказа запустил двигатели и бросил транспорт вверх. Однако один из комбионов, заметив уходящую дичь, метнулся на перехват и успел вцепиться в борт спиддера еще до того, как тот набрал скорость. Обладая нечеловеческой силой, демон принялся рвать обшивку машины, словно бы и не замечая их толщины и крепости. «Сбрось его!» — рявкнул Антер, занервничав. Тесное общение с Тонарри не входило в планы директора СФБ. Водитель, резко крутя рукояти штурвала из стороны в сторону, снижаясь, а потом вновь набирая высоту, пытался избавиться от неожиданного пассажира, но сделать этого не удавалось. Казалось, будто демон приклеился к обшивке спиддера. Тогда офицер бросил тяжелую и не отличающуюся маневренностью машину к одному из зданий, между которым они в это время пролетали, и попытался содрать демона с помощью его стен. Однако, стоило спиддеру подлететь к небоскребу, как Тонарри попросту перебрался на крышу. Спустя мгновение тяжелые удары начали проминать конструкцию транспорта уже сверху, а затем в левый борт вцепился еще один демон. Оба комбиона не торопились отступать, яростно разрывая бронированный корпус в своем стремлении добраться до его пассажира. «Их натравили», — осознал Лист, достав плазменный пистолет. «Если бы не алхимических сплав, из которого изготовлены элементы корпуса, то демоны ударили магией и все. Но кто, у кого хватило смелости и наглости напасть, пусть и подобным образом, на директора СФБ?» В этот момент в лобовое плексостекло спиддера врезался третий комбион. Его и скорость машины привели к появлению быстро растущих трещин. Сам демон смог пробить своими массивными когтями пробителей лобовой обзорной панели и теперь с довольной усмешкой наблюдал, как единственная преграда между ним и водителем быстро разрушается. «Сбрось их!» — снова рявкнул Антер. Сердце в груди мужчины уже пыталось выломать ребра от той силы и скорости, с каковой оно гнало кровь по жилам директора СФБ. Лист, встретившись с полным ярости взглядом демона, нашедшего способ добраться до них, ощутил, как виски сдавило раскаленными тисками, а затем его голова взорвалась кровавыми брызгами. «Что?» — на мгновение бросил взгляд назад водитель. Комбион, сидящий на лобовом плексостекле, посмотрел на побледневшего офицера и, оскалившись, произнес заклятие, от которого шею офицера сдавило болью, полностью перекрыв дыхание. Все три демона резко отлетели от потерявшего управление спиддера и отправились в глубину планеты города. Они, в отличие от остальных Тонарри, сумевших попасть сюда в теле Бримсон, имели сразу несколько заданий, которые им придется выполнить последовательно, одно за другим и строго по запланированному графику. На мгновение закрутив пространство вокруг себя, я разверну плазменные сгустки обратно в простецов, вздумавших стрелять по мне, и с удовольствием увидел, как те умирают, превратившись в прожаренные куски мяса в оплавленной броне. Остальные участники операции тоже не демонстрировали более чем интересные приемы, многие из которых применялись впервые. Сегодня мы не просто наносим удар по боевым и политическим возможностям простецов. Это акция устрашения для их властей и тех, кто за ними стоит. Именно по этой причине нам пришлось действовать не столько эффективно, сколько эффектно. Да еще и рискнуть сразу всеми имеющимися у нас кораблями, дабы подавить орбитальную оборону и планетарные ПКО как можно быстрее. А почему бы не попробовать то, что мне досталось благодаря темпусу и петле времени? Пришла на ум идея. Это будет неплохой эксперимент. Максимально расширив границы своего восприятия, я принялся искать еще живых простецов, коих на планете оставалось не так уж много. Собственно, изначально тут находилось несколько центров подготовки, где заканчивали свое обучение бойцы спецназа. Именно по этой причине мы не уничтожали системы связи и хранилища информации. Заметив подходящих жертв, я сконцентрировался на них и постарался ощутить то самое колебание, что чувствовал по время участия в истории с похищением Темпуса. А затем, когда мне это удалось, ускорил вибрации их потока времени, с удивлением и удовольствием увидев, как начали стареть ауры моих жертв. Стоило еще больше надавить, и за считанные мгновения сразу пятеро солдат состарились и умерли.